пока он подыскивал еще какие-то слова, пока пузырьки шампанского метались по стеклу, я мысленно поблагодарил судьбу, которая все-таки повернулась ко мне лицом. Я благодарил, не подозревая, что в нем, в судьбоносном механизме, еще не провернулся, вернее, не довернулся один зубчик колеса. Приемный зашумело, вернее, затопало. Этот шум топания и людские голоса ударили в дверь с той стороны, распахнули ее и втолкнули в кабинет, вернее, вдавили статуэтную секретаршу. Семеня к нам задом, она грудью сдерживала двух плечистых ребят. «Что есть это?» — удивился немец. «Прорвались силой!» — чуть не всхлипнула секретарша. «Граждане, господин Шумахер вас не примет!» — повысил голос системный администратор. «А мы не к Шумахеру!» — усмехнулся один из парней. «И я не приму! А мы не к вам!» «А к кому же?» «Вот к нему!» Парень кивнул на меня, достал из кармана куртки удостоверение, показал и представился. «Уголовный розыск!» «В чем дело?» Я опустил на стол так и не пригубленный бокал. «Гражданин Черемных, вы задержаны. Пойдемте». Колесико судьбы. Меня привезли в РУВД и поместили в какой-то пенал без окон, с пола до потолка, обитый серым линолеумом. Металлическая дверь рассчитана на пьяную силу, видимо, помещение для буйных и особо грязных алкашей. Не сесть, не лечь. И от линолеума противный химический запах. Я перебрал возможные причины. Мысль металась в голове, как разъяренная оса в коробке. Почему? За что? За пощечину Туголуповой? Вряд ли. Сейчас с кровавыми преступлениями и то гуляют на свободе. За раздавленный штабеллер? Гражданское дело. Налоговая полиция? Ну, у фирмы полный ажур. Если ажуром считать убытки. Меня с кем-то перепутали. Такого не бывает. Заковыка с фирмой «Эндекс», например, подставная, криминальная. Но я впервые зашел. Что-то случилось с дядей, с Машей. Кто им сообщил, где я? А мой автомобиль где? Или все-таки Туголупова? Кто его знает, не принято ли в случае исчезновения человека задерживать всех его знакомых? Или она наколдовала колесико судьбы? А ведь есть и другие понятия. Участь. В чем их различие? Не знаю, видимо, судьба – это то, что предопределено свыше, а участь – то, что ты сам создал и чего заслужил. Тогда не колесико судьбы провернулось, тогда ржавая петелька участи оборвалась, да? Сильные люди судьбе не подчиняются, а я что, участи покорюсь? И я долбанул ногой стальную дверь. Она распахнулась покорно, но не от ноги, а от руки сержанта с той стороны. Приказал он торопливо: «Идем! Следователь приехал». Меня провели в комнату, где кроме стола и пары стульев ничего не было. Дежурка, что ли? Решетка на окне и зеленый цвет стен дополняли, так сказать, интерьер. Впрочем, интерьер был оживлен пожилым мужчиной за столом. На следователя он не походил. Грузноватая фигура пенсионера. Седина. Волосы лохмятся, не прополото. Он поправил тяжелые очки и представился. Следователь прокуратуры Рябинин. Ну и что? Сразу перешел я в атаку. Буду разбираться. В чем разбираться? В чем? Поищем. И он стал искать в портфеле. Листок бумаги. Нет, бланк протокола допроса. Еле сдерживаюсь. Я отвечал на вопросы, где родился и где крестился. Заполнив все графы, следователь спросил, нуждаетесь ли вы в адвокате? Никогда не нуждался и не нуждаюсь. За что меня арестовали? Вас задержали на 3 суток. За что? Сейчас разберемся. Сперва бы разобрались. Сажайте человека. Сорвали важный контракт. Мое кипение до следователя не доходило. Он спокойно перебирал бумаги в папке, иногда бросая на меня взгляды поверх очков, скорые, как мелькание птицы. Потерев ладонью свой висок и перейдя на «ты», он спросил Черевных, «Знаешь, от кого и от чего у меня болит голова?» «Ну, дурак, а не следователь, видишь-то, я сижу не на стуле, а на жаровне и спрашивает глупость, какое мне дело до его головы? Она, Черемных, у меня болит не от бандитов, не от новых русских, не от варья и прочих отморозков, болит от лжи. К чему это говорите? Надеюсь, ты-то не станешь врать. Зачем мне врать? О чем врать? Черемных, я же знаю, что ко лжи ты склонен. Кому я соврал? Представителю власти, участковому. Когда? Где? У капитана интересовался, как там мой дядя? Зачем? Спросил. Узнать, как там мой дядя? Ты же в Устье был. Твою машину видели. Проезжал. Почему утаил от участкового? Мне захотелось свернуться в клубок, вроде ежика. Нехорошее предчувствие охладило и, как ни странно, чуть-чуть успокоило. Совесть. Вот ведь подлая субстанция. Именно она стала успокаивать, поскольку меня в чем-то подозревали и, значит, задержали справедливо. Кроме правды, выхода не было. Ездил к знакомой, к Софье Туголуповой.